Я думаю, это сокровищница мерзкого норка. И с тех пор вы, девочки, собрали все сокровища мира. Я бы сказал, что она должна открыться для тебя, сказала Викки. И, конечно же, последний портал открылся. Еще одно последнее задание, спросила Дон, заставляя Сару и Дон улыбнуться. Добыча гности. Аво. Девочки завопили, увидев столько сокровищ. Хватай, что можешь, крикнула Дон, когда они все бросились за тем, что могли. Позже. Жаль, что эта вечеринка не прошла так, как планировали девушки, сказал Шон. Ты что, шутишь? Спросила Сара. Это был самый лучший день в моей жизни, сказала Дон, заставив Шона и родителя хихикнуть. Ну, я очень сомневаюсь, что это будет ваше последнее приключение, чтобы вы, девочки, могли сохранить свои силы призрачного всадника, сказал Шон, подбадривая их. Но ты все равно должна ходить в школу, сказал Шон, заставив их застонать. Глава 53. Глава 53. Тайна женщины летучей мыши. В последнее время в Готэме довольно спокойно. Никаких серьезных преступлений, никаких обычных преступников, сказал Брюс Шону, когда они вошли в техническую лабораторию. Ну, учитывая тот факт, что Блейс убил большинство самых опасных преступников города почти 4 года назад, я не могу сказать, что удивлен. Однако, хотя Готэм становится все более безопасным местом, в мире и союзных мирах все еще существуют опасности, сказал Шон. Верно, и темный всадник все еще на свободе, сказал Брюс. Я бы о нем особо не беспокоился. Он довольно молчалив с тех пор, как закончилась наша война с Тан-нацией, сказал Шон, прежде чем они подошли к стеклянной витрине. Тем временем я взял на себя смелость кое-что добавить к вашему арсеналу, сказал Шон, когда кейс открылся, и Брюс широко раскрыл глаза, прежде чем на его лице появилась легкая ухмылка. Впечатляющий, сказал Брюс. Позже, Джокер в течение ночи с красным капюшоном столкнулся с женщиной, одетой как летучая мышь, поэтому они назвали ее женщиной летучей мышью, которая пыталась убить группу головорезов, перевозивших оружие. Как ты думаешь, это мог быть один из твоих старых врагов? Возможно, женщина-кошка, сказал Альфред. Нет, даже Селина Кайл больше ценит человеческую жизнь. Это кто-то совершенно новый, Альфред. Джокер даже не знает, кто она такая, а у наших земель похожая история, сказал Брюс, выходя из душа. Последнее, что нужно Готэму, это линчеватель, который убивает без надзора и без оглядки. Брюс сказал, что в то время как линчеватели вроде этого были более распространены, теперь за ними нужно было следить на расстоянии, чтобы убедиться, что они не пересекают никаких линий. Как говорят на улицах, я этого не трону, сказал Альфред. Дело в том, что ее костюм связывает ее со мной. Почему? Что она задумала? Как далеко она может зайти? Сказал Брюс. Будьте осторожны. Помните, что есть много видов, у которых самка более смертоносна, чем самец, сказал Альфред. Между тем, Руперт Трон ждал кого-то возле фабрики, пока не подъехал лимузин и не появился Карлтон Дюкин. Он уже давно ждет, Торн сказал, когда они вошли на фабрику и вошли в секретный подвал, где пингвин строил высокоразвитое оружие. Мистер Дюкин, я слышал, что у нас была неприятная неудача, сказал пингвин. Если ты имеешь в виду, что нас сбили, то да, сказал Дюкин. И как именно это могло случиться? Спросил пингвин. Пока не знаю. Никто, кроме нас, даже не знал о том, что груз отправится прошлой ночью, сказал Дюкин. Ну, кто-то же это сделал, сказал пингвин. Женщина-летучая мышь? Спросил Торн. Так сказал мой человек, Торн, сказал Дюкин. Бэтмен, Бэтгерл, Бэтвумен. Что это за город такой? Вода, сказал пингвин. К счастью, это был всего один грузовик. Я удвоил численность персонала на наших складах. Она никак не может добраться до остальных, сказал Дюкин. Простите меня, если я не столь оптимистичен. Наш подрядчик заплатил нам $500 миллиардов за это оружие, и если мы не сможем доставить его, они захотят вернуть свои деньги, а поскольку мы потратили большую их часть, это создаст проблему, сказал пингвин. Вы так и не сказали, кто наш подрядчик, сказал Трон. Я тоже не знаю, кто они такие, они просто сказали мне, что делать, сказал пингвин. Позже, Шон и Брюс были на собрании, предназначенном для демонстрации женщиной по имени Рокки Балантайн. С помощью наших союзников-трансформеров мне удалось сделать новый металл, который может менять форму или из него, сказал Рокки, демонстрируя ей то, что поразило совет директоров. очень внушительный», — сказал Шон. Позже комиссар Гордон вместе с Баллоком и женщиной с загорелой кожей, каштановыми волосами и карими глазами воспользовались сигналом летучей мыши, чтобы подать сигнал Бэтмену. «А вот и он», — сказал Гордон, спрыгивая вниз, и, к их удивлению, оказался в новом наряде. Этот был весь черный, а его логотип красный. «Batman Beyond Suit People». «А во, хороший новый костюм», — сказал Баллок. «Обновление от Global Tech». «В чем дело, комиссар?» — спросил Бэтмен. «Я велел Баллоку собрать останки контрабандной женщины-летучей мыши, которую уничтожили. Я подумал, что ты захочешь взглянуть», — сказал Гордон, показывая останки, которые были очень высокотехнологичным оружием. «Это все из Звездного пути. Я подумал, что кто-то вломился в магазин игрушек», — сказал Баллок. «Это не игрушки, Баллок. Это плазменная винтовка. Он мог уничтожить танк на расстоянии 200 ярдов». Бэтмен сказал, что Альянс создает подобное оружие на случай, если Темный Всадник начнет новую войну. «Скорее 500. Я измерил размер клипа», — сказала женщина. «Соня Алькана, новая напарница Баллока», — сказал Гордон. «Есть также лазеры ЕК-4 и ствол от наземной до воздушной ракетной установки», — сказала Соня. «Кто за всем этим стоит?» — спросил Бэтмен. «Водитель грузовика молчит, но у меня есть кое-какие зацепки», — сказал Баллок, вертя в воздухе какие-то ключи. «У нас ничего нет», — сказала Соня, прежде чем Бэтмен схватил ключи. «Где ты это взял?» — спросил Бэтмен. «Из грузовика того парня, когда я его конфисковал», — сказал Баллок. «Я тебе перезвоню», — сказал Бэтмен, прежде чем улететь. Позже Бэтмен, Робин и Турок появились возле фабрики, принадлежащей Пингвину. «Это место принадлежит Пингвину?» — спросил Турок. «Вместе с Дюкином и Троном», — сказал Бэтмен. «А что они здесь делают?» — спросил Робин. «Безделушки, статуэтки, оружие массового поражения», — сказал Бэтмен, оглядываясь по сторонам, прежде чем раздались выстрелы, заставившие их ворваться внутрь. Внутри Бэтвумен была окружена группой головорезов. «Так ты любишь играть грубо?» «Да, милая», — сказал один из головорезов, прежде чем цепь обернулась вокруг его шеи и сломала ее. Все подняли головы, увидев, что Бэтмен, Робин и Турок в форме всадника опустились рядом с ней. «Добро пожаловать в команду супергероев», — сказал Робин, когда они с легкостью отбивались от головорезов. «Ты не должна быть здесь», — сказала женщина-летучая мышь. «Так же», — сказал Бэтмен. «Нет, я имею в виду, что я установил заряд», — сказала женщина-летучая мышь. «Куда же?» — спросил Бэтмен. «Рявкни на нас, оружейная комната», — сказала женщина-летучая мышь, прежде чем бомба взорвалась, вызвав цепную реакцию, которая взорвала здание. Бэтмен, Робин, Турок и Бэтвумен вышли как раз в тот момент, когда взорвалась вся фабрика. «Черт возьми, что все это значит?» — спросил Турок в человеческом обличье с капюшоном на лице. «Они делали оружие для контракта. Я уверен, что Госдепартамент отнесется к этому неодобрительно», — сказала женщина-летучая мышь. «Сейчас это трудно доказать. С кем заключен контракт?» — спросил Бэтмен. «Неизвестный. Они закончили ее, но я только начал», — сказала женщина-летучая мышь, прежде чем появился ее планер и улетел. «Отпускать», — сказал Бэтмен. «Наутро. Ты хочешь, чтобы я сделал что?» — спросил Шон. «Следуйте за Кэти Дюкин. У меня есть основания полагать, что она действительно летучая мышь», — сказал Брюс. «Ну и что, она делает нам одолжение», — сказал Шон. «Может быть, но этот контракт, о котором она говорила, заставляет меня нервничать», — сказал Брюс, заставив Шона нахмуриться. «Хорошо, я присмотрю за ней», — сказал Шон. Шон последовал за Кэти Дюкин в торговый центр, где до этого держался на расстоянии. «Сэр, вы не могли бы мне помочь?» — сказала Кэти позади Шона. «Извините, но я здесь не работаю», — сказал Шон, прежде чем получше рассмотреть ее. «Нет, только не это. Видишь этих людей? Я бы предпочел, чтобы они меня не видели. Если бы вы только помогли мне добраться до эскалатора», — сказала Кэти, используя свое обаяние, чтобы заставить Шона улыбнуться. «Окей, обычно такие вещи можно увидеть только в кино», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться, прежде чем они попытались уйти. «Эй, мисс Дюкин», — сказал один из мужчин. «Ну и хрен с ним», — сказал Шон, прежде чем поднять ее на ноги и спрыгнуть вниз, заставив ее рассмеяться, прежде чем они вышли за дверь, и Шон запер ее. «Пошли отсюда», — сказала Кэти, когда они сели в ее машину и уехали. Позже, легендарный Шон Эшберн Крюгер. «Представь, как мне повезло встретить тебя», — сказала Кэти. Я был в магазине, искал кое-что для одной из моих девочек, сказал Шон, заставив ее улыбнуться. Так что же ты делаешь в Готэме? Разве тебе не нужно спасать мир? Спросила Кэти. Нет, все было довольно мирно с тех пор, как Менендес попытался уничтожить страну. Так почему же дочь высокопоставленного гангстера должна бросить телохранителей своего отца? Спросил Шон. Просто пытаюсь быть нормальной, понимаешь? Я часто думал, каково это родиться в респектабельной семье, где нет насилия, нет мести, нет жертв, сказала Кэти, заставив его вздохнуть. Тогда у меня было не совсем нормальное детство, потому что я был более одарен, чем большинство в любой области, сказал Шон, заставив ее хихикнуть. Так я и заметил, сказала Кэти, взбираясь на дерево. Эй, теперь будь осторожен, сказал Шон, заставив ее улыбнуться. Ты говоришь совсем как моя мать, сказала Кэти. Ну, я же родитель, сказал Шон, заставив ее хихикнуть. А как поживает маленький человечек? Спросила Кэти. У него все хорошо с матерью, сказал Шон. Так что случилось с твоим? Спросил Шон, заставив ее вздохнуть. Она умерла. Разве не так всегда бывает? Спросила Кэти. О, сказал Шон, прежде чем она чуть не упала, прежде чем Шон схватил ее и притянул к себе. Она посмотрела на него и улыбнулась, прежде чем появились головорезы ее отца. Ну и дерьмо, сказал Шон. Вот принеси его как-нибудь или не надо, всегда есть еще, сказала Кэти, вручая ему ключи и целуя в щеку. Когда они с головорезами уехали, а Шон нахмурился. Позже. Ну и что? Спросил Брюс. К сожалению, у нее действительно есть причина целиться в своего отца. Ее мать была убита 10 лет назад, когда ее отец стал мишенью. Тем не менее, я все еще не полностью убежден, сказал Шон, прислонившись к стене пещеры летучих мышей. Пока они разговаривали, Турок уничтожал цепью несколько тренировочных манекенов. Что с ним? Турок спросил Альфреда о его брате. Мне кажется, мастер Крюгер питает некоторую привязанность к мисс Дюкин, сказал Альфред. Разве в его жизни недостаточно женщин? Спросил себя Турок, прежде чем уничтожить следующую куклу. Между тем, Кэти вылезала из бассейна, когда услышала, как ее отец кричит на одного из своих людей, взбешенного тем, что у пингвина есть лишние мышцы, чтобы убить женщину-летучую мышь. Позже, Шон пригласил Кэти на свидание в Айсберг Лаунж. Когда они шли к своему столику, множество мужчин смотрели на нее, заставляя Шона нахмуриться. Жаль, что у дочери такого человека, как папа, есть несколько поклонников, сказала Кэти. Это не твоя вина, хотя я не очень люблю это место из-за того, кому оно принадлежит, сказал Шон. Пока они разговаривали, пингвин направлялся в свой кабинет, где его связала женщина-летучая мышь. Так скажи мне, пингвин, кто у тебя новый мускул? Спросила женщина-летучая мышь, заставив его свирепо посмотреть на нее, прежде чем веревка, которая была вокруг него, затянулась, что затруднило дыхание. Бэйн, сказал пингвин. Бэйн, сказала женщина-летучая мышь еще до прибытия охраны. Пока Шон и Лэти разговаривали, сквозь стену прорвалась женщина-летучая мышь. Что за черт? Сказал Шон, прежде чем она вызвала свой планер и выбралась из здания. Шон посмотрел на Кэти, которая не находила слов. Ну, по крайней мере, это доказывает, что это не она, с облегчением подумал Шон. Шон проводил Кэти до дома, прежде чем она поцеловала его. Позже. Это не она? Спросил Брюс. Чувак, она была прямо перед нами. Если это не она, то кто же тогда, черт возьми? Спросил Шон, прежде чем что-то щелкнуло. Подожди секунду. Разве у Рокки нет жениха в тюрьме? Если я правильно помню, его подставил пингвин, но улики указывали на него, сказал Шон. Вы поднимаете хороший вопрос, но все же, это не может быть она, так как она была в офисе в ту же ночь, когда женщина-летучая мышь уничтожила фабрику, сказал Брюс, вытаскивая пленку. Мы что-то упустили, сказал Шон. Позже, Бэйн встречался с пингвином, Торном и Дюкином по поводу груза, не подозревая, что женщина-летучая мышь шпионит за ними. Отгрузка будет осуществляться на крейсерском лайнере. Между тем, Бэтмен был в комнате Кэти, ища что-нибудь, что могло бы связать Рокки и Кэти, когда он заметил альбом для рисования и прищурился. «Шон, мне кажется, я только что нашел связь, которая связывает женщину-летучую мышь с Рокки и Кэти», сказал Бэтмен по коммуникатору. «И что же это будет?» спросил Шон. Позже, Соня смотрела на уходящий корабль крузов. Игры закончились, Соня. — сказал Шон позади нее. «Прошу прощения, сэр», — растерянно спросила Соня. «Хватит игр, вы, котировки, строили заговоры против Торна, Дюкина и Пингвина с тех пор, как у каждого из вас были планы против них. У тебя была обида на Торна за то, что он сжег бизнес твоих родителей. Рокки имел зуб на Пингвина за то, что тот подставил ее жениха, а Кати за смерть матери», — сказал Шон, заставив ее нахмуриться, прежде чем вздохнуть. «Ваше право, вы бы знали, что кто-то затаил на вас обиду. Не думайте, что я не выяснил, кто убил человека, который пытался убить вас и вашу семью 10 лет назад. Ты должен знать, каково это», — сказала Соня. «Да, но вы, девочки, переступаете черту. Никто из вас не является хладнокровным убийцей. А где Кати?» — спросил Шон. Между тем, Бэйн захватил в плен женщину-летучую мышь, которая пыталась установить заряд в грузовом отсеке, чтобы уничтожить созданное ими оружие. Вскоре прибыли Пингвин, Торн и Дюкин. «Образцовая работа», — сказал Пингвин. «Я хотел, чтобы ты была здесь, когда я понял, кто она. Я почувствовал, что следует соблюдать некоторую осторожность», — сказал Бэйн. «Так кто же она?» — спросил Торн, когда Бэйн стянул с нее маску, открывая, что это Кати. «Кати», — сказал Дюкин в шоке, в то время как карты в руках Трона ударили в лицо Пингвина. «Что происходит, Дюкин?» — спросил Пингвин. «Неудивительно, что он всегда знал о наших планах», — сказал Торн. «Что, думаешь, я ей сказал?» — спросил Дюкин. «Она собиралась этим воспользоваться», — сказал Бэйн, показывая устройство в руке. «Не позволяйте размеру обмануть вас. Это карбонатная бомба. Он может вынести всю эту камеру и даже больше», — сказал Бэйн. «Ты с ума сошел? Как ты мог так поступить со мной?» — спросил Дюкин у дочери. «Это было легко, папа. Ты сделал это легко, потому что ты такой человек, из тех, чья жена погибает только потому, что стоит рядом с ним. Человек, который делает тюрьму из собственного дома, а узника из собственного ребенка. Такой человек распространяет несчастье на все, к чему прикасается. И ради чего? Для них», — сказала Кати. «Заткнись», — Дюкин сказал, что хотел дать ей пощечину, но не сделал этого, сказал Дюкин. «В этом мы сходимся, потому что я отчетливо помню, как ваша дочь сидела на моем обеде с отродьем Крюгера в ту ночь, когда женщина-летучая мышь напала на меня. Ты ведь не одна в этом замешана, Кэтлин», сказал Пингвин, целясь в нее своим вооруженным зонтиком. «Пингвин, нет». Дюкин хотел остановить его, но Бэйн схватил его за голову. «Скажи мне, кто еще замешан в этом деле, Пингвин?» попытался сказать, прежде чем цепь обернулась вокруг него и бросила его в стену. Подняв глаза, они увидели над собой Бэтмена и ведущего призрачного всадника. «Отпусти ее», — сказал Шон, прежде чем Бэтмендро подтолкнул Бэйна от Кати, пока Шон использовал свою цепь, чтобы вытащить ее. «Как ты узнал, что я в беде?» — спросила Кати, когда они поднялись наверх, прежде чем Шон посмотрел на нее и вернулся в человеческий облик, заставив ее глаза расшириться. «Я объясню позже». Шон сказал, что собирается открыть портал, когда Кати активировала бомбу, заставив его посмотреть на нее. «Кати», — попытался сказать Шон, — «послушай, это должно закончиться. Пожалуйста», — сказала Кати, заставив его вздохнуть, прежде чем он пнул его вниз к оружию. «По крайней мере, пусть он взорвется в нужном месте», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться, прежде чем снова превратиться в всадника. «Бэтмену пора идти», — сказал Шон, заставляя его подлететь к ним и войти в портал, в то время как злодеи улетели на лодке, как раз когда корабль взорвался. Позже Пингвин и остальные были схвачены полицией. «Как ты догадался?» — спросила Кати. «Милая, у меня везде есть союзники, которые все слышат. К тому же Бэтмен установил связь с тобой, Роком и Соней, из твоего этюдника», — Шон сказал, ухмыляясь и заставляя ее нахмуриться, что в ее комнату вторглись. «Не круто», — сказала Кати, заставив его усмехнуться, прежде чем поцеловать ее в лоб, заставив ее улыбнуться, когда она прижалась головой к его груди. Крюгер, у нас тут могут возникнуть проблемы», — сказал Резнов по рации. «В чем дело?» — спросил Бэтмен. «Будет лучше, если вы сами все увидите», — сказал Резнов. Группа героев Готэма вскоре прибыла на полицейской машине. «В чем дело?» — спросила Бэтгерл. «Пока Пингвина и остальных сопровождали в тюрьму, произошло неожиданное событие», — сказал Резнов, почесывая затылок. «Что ты имеешь в виду под тем, что случилось с папой?» — с беспокойством спросила Кати, заставив его вздохнуть, прежде чем несколько агентов щита вытащили 4 больших бочонка и открыли их внутри. Кати закричала от ужаса, увидев, что ее отца разорвали на куски вместе с пингвином и остальными. Она уткнулась лицом в грудь Шона, выплакивая слезы, и он крепко прижал ее к себе. «О боже мой!» — сказал Джокер с отвращением, в то время как Робин выблевывал свои кишки от вида такой бойни. Бэтмен сузил глаза в ярости от такого события, в то время как Бэтгерл держала рот в шоке и ужасе. «Кто, черт возьми, это сделал?» — спросил Красный Капюшон. «Мои деньги идут на контракт, по которому они заплатили за это оружие. Думаю, они не воспринимают неудачи легко», — сказал Найтвинг. «Ты так думаешь?» — спросил Шон. «Позже». Кати потеряла сознание в особняке Шона после нескольких часов плача. «Вы оба знаете, кто за это отвечает», — сказал Брюс. «Темный всадник. Но почему, зачем платить им за изготовление оружия, если он может украсть его, как делал это раньше?» — спросил Шон. «Вероятно, чтобы не попасть под наш радар. Чем больше он ворует, тем больше у нас шансов найти его и уничтожить. Наверное, он не принял того лица, за которое заплатил уничтоженным оружием». Брюс сказал, что это его не позабавило и не впечатлило. «Я попрошу Талбота привести всех в полную боевую готовность», — сказал Шон. «Позже». «Добрый бог», — сказал Лейн, увидев фотографии Дюкина, Пингвина, Торна и Бэйна в бочках. «Неудивительно, учитывая, с кем мы имеем дело», — сказал Талбот, прежде чем закрыть папку. «Я попрошу Фьюри заняться этим как можно скорее. Сейчас у нас другие заботы», — сказал Талбот, когда вошли двое мужчин, которых Шон знал с детства. «Виллиан, Митчелл, это было давно, ребята», — сказал Шон, пожимая им руки. «Рад снова видеть тебя, Шон», — сказал Уильям. Уильям Айронс был старым другом Шона с тех пор, как они с Митчеллом были детьми. «Так в чем дело?» — спросил Шон. «У нас есть основания полагать, что Северная Корея собирается вторгнуться в Сеул», — сказал Уильям. «О, опять это! Почему эти люди никогда не могут просто ладить?» — раздраженно спросил Шон. «Поскольку эти две страны десятилетиями грызли друг другу глотки». «Позже». «Ну, хорошая новость в том, что Дент смотрит в другую сторону. О том, что Соня и Рокки были женщиной летучей мышью вместе с освобождением жениха Рокки из тюрьмы, теперь, когда у нас есть лучшие доказательства того, что Пингвин подставил его», — сказал Шон Брюсу. «Да, наверное, это хорошо, но я все еще не понимаю, как темный всадник сумел проникнуть в Готэм без нашего ведома», — сказал Брюс. «Это человек, которого мы едва знаем до сих пор. Для нас вполне естественно ничего не знать. Тем не менее, это больше не повторится», — сказал Шон. «А как насчет возможности новой войны между Северной и Южной Кореей?» — спросил Брюс. «Я действительно искренне надеюсь, что этого не случится, так как мне надоело, что эти двое постоянно дерутся из-за бессмысленного дерьма», — сказал Шон. Глава 54 Advanced Warfare. «Ну, черт возьми», — сказал Шон раздраженно, «потому что война между Северной и Южной Кореей только началась». «А, черт», — сказал Том. «Доставьте всех к этим координатам. Мы выезжаем через час», — сказал Шон. «Позже, генеральный», — сказал Кармак, пожимая тому руку. «Кармак, это было давно», — сказал Кармак. «Так в чем же план?» — спросила Зеленая Стрела. «План очень прост. Сначала установите Элза и Ипсилон для дальнейшей высадки наших войск. Вторая цель – уничтожить ракетную установку большой дальности, которая уничтожит весь район, если мы ее не остановим», — сказал Шон. «Ладно, пошли к капсулам», — сказал Кармак. «Командир ваш с нами?» — спросил Кармак, когда Шон с Уиллом и Митчеллом направились к капсулам. «Тащишь с собой большие пушки?» «Да», — сказал Уилл. «Я просто хочу поскорее закончить эту войну», — сказал Шон. «Приготовьтесь к падению в 5-4-3-2-1 падении», — сказал Лейн, когда капсулы опустились с авианосцев в назначенные места. На крышке капсулы, на которой находились Шон, Уилл, Митчелл и Кармак, появилось изображение точки падения. «Повелитель, я вижу сильный вражеский огонь на нашем пути высадки», — сказал Кармак. «Понял, корректируя траекторию полета», — сказал Лейн, прежде чем их сбили. «Черт!» — крикнул Шон, когда они потеряли корм. «Мне нужно сбросить эту чертову штуку». Шон сказал, что взломал систему, перезагрузил ее, и каналы снова вышли в сеть. «Брейс!» — крикнул Кармак, когда они врезались в здание, прежде чем разбиться. «Ладно, это больно», — сказал Шон, прежде чем выбить дверь ногой. «Шон, что случилось?» — спросил Бэтмен. «Мы сбились с курса, не ждите нас, действуйте по плану», сказал Шон. «Супермен и еще несколько человек уничтожают большие пушки, которые уничтожают наши капсулы», сказал Дрема. «Понял вас, ладно, пошли отсюда», сказал Шон, когда они спустились вниз. «Со всей этой огневой мощью я был бы шокирован, если бы мы действительно проиграли», сказал Уиллу. «Никогда ничего не предполагай», сказал Шон, прежде чем они направились вниз по зданию к посадочной зоне. «Самое время вам, ребята, прийти сюда», сказал Красный Капюшон. «Мы сбились с курса». «В чем дело?» спросил Шон. «Пока что мы уничтожили большую часть тяжелого оружия, но есть одно, до которого мы не можем добраться, или Супермен не может добраться. Он защищен криптонитовым щитом, остальные заняты другими делами», сказал Каратель. «Тогда это наша цель. Каратель, Красный Капюшон твой с нами», сказал Кармак. Они проследовали к координатам, где находилась ракетная установка, прежде чем наткнулись на группу вооруженных людей. «Не стреляйте», сказал Шон. «Кто эти парни?» спросил Красный Капюшон. «Атлас ЧВК берет самоотвод. Его зовут Гедеон. Мы сопровождаем принцип», сказал Гедеон. «Направляйся туда для извлечения», сказал Шон. «Так точно, сэр. Удачи», сказал Гедеон, когда его команда ушла. «Подожди секунду. Эй, Уиллу, это не твоя папина компания?» спросил Митчеллу. «Да», сказал Уиллу. «У них лучшее снаряжение и лучшая зарплата. Почему ты не присоединился к ним?» спросил Митчеллу. «Во-первых, у меня есть лучшее снаряжение по уважительной причине. Во-вторых», сказал Шон, «я хотел служить своей стране, а не своему старику», сказал Уиллу. «Именно сейчас, давайте двигаться», сказал Шон. Вскоре группа подошла к ракетной установке. «А где команда подрывников?» спросил Каратель. «Вот дерьмо», Шон сказал, «что видел их мертвыми. Мы не можем ждать другую команду. К тому времени, как они доберутся сюда, эта пусковая установка снова будет в движении», сказал Красный Капюшон. «Он прав. Айронс, Митчеллу, вы оба должны использовать взрывчатку, которая у них есть, и уничтожить эту пусковую установку. Мы тебя прикроем», сказал Кармак. «Давайте, ребята, пойдем», сказал Шон. Группа с легкостью пробилась к ракетной установке. «Вот вам обвинение», сказал Шон, передавая их Уиллу, который положил их внутрь. «Таймер установлен, а-а-а», крикнул Уиллу, когда дверь закрылась за его правой рукой, удерживая ее на месте. «Я не могу пошевелить рукой», сказал Уиллу, отчаянно пытаясь сдвинуть его с места. «У меня есть идея, но обещай, что не будешь ненавидеть меня за это», сказал Шон. «Ненавижу тебя за что?» Уиллу попытался сказать, прежде чем Шон достал длинный нож и отрезал ему руку, заставив Уилла закричать от боли, прежде чем они спрыгнули, как раз когда ракетная установка взлетела и взорвалась. Во время взрыва несколько осколков попали в Митчелла и отрезали ему левую руку. «А-а-а!» — крикнул Митчеллу. «Черт! Фрэнк, немедленно вызови эвакуацию!» — крикнул Шон. «Я этим занимаюсь!» Каратель сказал, что вызывает медицинскую бригаду. Позже, после всего лишь нескольких часов боев, союзникам удалось вытеснить Северную Корею из Сеула. Поскольку союзные войска из Ковенанта и Республики прибывают в ближайшее время, велика надежда, что мир очень скоро увидит стабильность в регионе, сказал репортер. На авианосце, направлявшемся обратно в США, внутри находились сотни гробов, полных мертвых американских солдат, погибших в конфликте при защите Сеула. Почему одного человека пощадили, а другого забрали? По сей день я не могу дать ответ. Смерть может прийти ко всем нам со временем, даже с достижениями науки и магии, или и того, и другого вместе. Когда вы теряете так много своих товарищей всего за несколько часов, почти легко для одной смерти просто стать другим числом. Мертвые расплатились со своими долгами. Это до живых, чтобы забрать счет, сказал себе Шон. Довольно поэтично, сказал Бэтмен позади него. Честно говоря, я только что это придумала, сказал Шон, вставая. Я так понимаю, вы завтра пойдете на похороны этих людей? Спросил Шон. Извини, я не очень хорошо переношу потери, сказал Брюс. Никто из нас не боится, но все равно, если ты передумаешь, сказал Шон. Следующий день. Похороны солдат, погибших при исполнении служебных обязанностей, вскоре закончились. Извини, что я уволил тебя из-за травмы, сказал Шон Уиллу. Это не проблема, ты спас мою задницу там, я твой должник, сказал Уиллу. А ты не всегда так делаешь, произнес мужской голос, заставив их обернуться и увидеть Джона Айронса, отца Уилла. «Джон, это было давно», — сказал Шон, пожимая ему руку, «за длинного сына. Я хотел поблагодарить вас за спасение моего сына и Митчелла в Сеуле. Я верю, что с обоими технологиями в наших компаниях мы действительно можем сделать хорошую работу. Начну с того, что приучу Уилла и Митчелла к боевым стандартам», — сказал Айронс. «Сэр Уилл и Митчелл уволены из-за полученных травм», — сказал Кармак. «Я знаю об этом. В Атласе у нас есть протезы, которые на 20 лет продвинулись вперед, чем где-либо еще. Я знаю, что ваша компания делает подобные проекты», — сказал Айронс, заставив Шона ухмыльнуться. «Посмотрим, что можно сделать», — сказал Шон. «Позже. Ладно, давай посмотрим здесь». Шон сказал, что у Митчелла была искусственная рука на том месте, где его оригинал был отрезан. «И как ты себя чувствуешь?» — спросил Шон. «Странно, но я все еще привыкаю к этому», — сказал Митчеллу, когда Уиллу имплантировали искусственную руку. «Ну, эти вещи требуют времени, чтобы приспособиться, так что это ничего не значит. Во всяком случае, эта замена имитирует те же самые реакции, что и ваша старая рука, хотя и с несколькими обновлениями», — сказал Шон, прежде чем закончить прикрепление. «Впечатляющий», — сказал Айронс. «Ну, я делаю, что могу. Хорошая новость заключается в том, что замены сделаны. Однако я бы хотел, чтобы они взяли несколько дней перед активными тренировками», — сказал Шон. «Извините, сэр, но у нас нет нескольких дней». Гидеон сказал, что показывал кадры из новостей в Нигерии. Премьер-министр Самуэля Бидея был взят в заложники во время участия в Международном технологическом саммите в Лагосе. «Это из-за КВА?» — спросил Шон. «Да, сэр, у нас нет времени готовить их на тренажере. Сейчас они нужны нам в полевых условиях. Ваши большие пушки сейчас по всему миру или в других мирах», — сказал Гидеон. «Дерьмо. Ну и утюги?» — спросил Шон. «Как бы я ни хотел, чтобы мои солдаты были полностью обучены, это придется сделать. Подготовьте их», — сказал Айронс. «Да, сэр», — сказал Гидеон. «Позже». «Хорошо, сэр, мы готовы. Посылаю туда летающий беспилотник», — сказал Гидеон, когда Митчелл послал маленький беспилотник в здание, где КВА держали вместе с заложниками. «Несколько КВА, южная комната на втором этаже», — сказал Уилл. «Присмотритесь к заложникам поближе», — сказал Шон. «Понял вас, Гидеон». Сказал, что использует беспилотник ФЛИ, чтобы найти их, и вскоре сделал это с премьер-министром вместе с лидером КВА. «Аид», — сказал Айронс, — «так это и есть лидер КВА». Шон сказал, что перед тем, как Гадес убил одного из заложников. «Черт возьми, Гидеон, иди туда и освободи заложников сейчас же», — сказал Шон. «Вас понял, сэр», — сказал Гидеон, когда они направились к зданию и бесшумно вошли внутрь, убивая охранников снаружи комнаты для заложников. Как только они добрались до комнаты заложников, они установили небольшие устройства на стене, чтобы заглянуть в комнату и легко вывести войска КВА, прежде чем захватить премьер-министра. «Где Аид?» – спросил Уилл. «Он сбежал. КВА хотел получить технологию от нашего саммита, а не от нас», – сказал премьер-министр. «Командир, мы захватили заложников, но Аид сбежал», – сказал Гидеон. «Доброе дело. В конце концов мы найдем Аида», – сказал Шон. «Позже. Отличная работа, ребята», — сказал Шон Уиллу и Митчеллу. «Так же, как и базовое обучение», — сказал Уиллу, заставив Шона усмехнуться. Шон был в своем офисе в Атласе, когда зазвонил его телефон, видя Харрисона Уэллса. «Уэллс, в чем дело?» — спросил Шон. «Тебе нужно включить новости прямо сейчас, Уэллс», — сказал с настойчивостью, заставив Шона сделать именно это, увидев записи Заида. «Люди всего мира, вы спрятались за защитой технологий. Технология – это рак. Я здесь, чтобы освободить вас от этого рака. Мир должен быть возвращен в свое естественное состояние. Я Аид, и я твой спаситель», – сказал Гадес. «Он собирается атаковать ядерную станцию в Вашингтоне», – сказал Уэллс. «Черт возьми, нам нужно поднять наших людей в воздух прямо сейчас», – крикнул Шон. «Позже. Сэр, мы приближаемся к заводу, но встречаем сильное сопротивление», – сказал Гидеон. «Сейчас прибудут остальные», — сказал Шон, когда появился Супермен и еще несколько человек. «Нам нужно остановить реактор, пока он не стал критическим», — сказал Бэтмен. «Право, Бэтмен, ты и твоя команда с нами. Остальные выведите все силы КВА отсюда», — сказал Гидеон, когда его группа вошла внутрь завода. Отбиваться от КВА было трудно из-за большого количества войск, но, к К счастью, они смогли прорваться и добраться до диспетчерской. «Мне нужна минута, чтобы добраться до пульта управления», — сказал Бэтмен. «Это может быть проблемой», — сказал Джокер, обращаясь к пульту управления. «Все основные системы отключены», — сказал Джокер. «Мы не позволим этой штуке рухнуть», — сказал Бэтмен. «У нас нет выбора», — сказал Гедеон, прежде чем здание начало рушиться. «А черт, вот и все, теперь выходите», — закричал Гедеон, когда они выбежали из здания, как раз когда оно рухнуло. «Мы потерпели неудачу», — сказал Митчеллу. «По всему миру сотни электростанций были разрушены ква. Мои сограждане, вы сегодня боитесь всего мира. Вы боитесь, потому что вас разбудили ото сна», — сказал Гадес в видеообращении по всему миру. «Черт возьми», — крикнул Шон, швыряя стул в телевизор. «А теперь успокойся», — сказал Лайронс. «Это не имеет никакого смысла, как, черт возьми, он это провернул», — спросил Шон. «Никто никогда не думал, что кто-то может напасть на все атомные электростанции в мире. Но сейчас это не важно. У нас еще много работы. Там будут миллионы людей, напуганных до смерти, и те, кто пострадал во время коллапса», — сказал Лайронс. 4 недели спустя, к счастью, совместными усилиями Атлас и Глобал Теч удалось помочь миру во время ликвидации последствий атаки Ква. Сотни тысяч жизней погибли во время обвала. Республика, ковенанты, трансформаторы прибыли, чтобы помочь с повреждением. Прямо сейчас Митчелл, Уилл и Гедеон были в Детройте из-за информатора, сообщившего им, что правая рука Гадиса находится в городе за стеной загрязнения. «Как раз вовремя вы, ребята, появились», — сказал Бейерт. «Был занят». «Так где же наша цель?» — спросил Гедеон. «Прямо за стеной. Силы Ква были замечены в городе», — сказал Маркус. «Полковник Хоффман хочет, чтобы эта цель вернулась на базу живой», — сказал Дрема. «Ну ладно, ребята, пошли за ним», — сказал Гедеон, когда они сели на велосипеды и поехали в город. Прибыв на место, они обнаружили, что доктор с кем-то разговаривает. «Объект готов к развертыванию, но я все еще беспокоюсь о нем», — сказал доктор Пьер. «Ваши опасения вряд ли уместны. Разверните тему», — сказал искаженный голос, прежде чем исчезнуть. «Субъект, какой предмет?» — спросил Уилл. «Не знаю, но мне это не нравится», — сказал Гедеон, прежде чем они быстро вывели войска Ква и упаковали доктора. «Повелитель, мы нашли цель», — сказал Митчеллу. «Понял вас, верните его на базу для допроса. Имейте в виду, что мы видим несколько противников Ква в вашем районе», — сказал Лейн. «Никакое давление», — сказал Гедеон. «Позже. Отличная работа, ребята», — сказал Эйлинг, когда доктора повели на допрос. «Сэр, прежде чем мы его схватили, он и еще кто-то, кого не было видно, обсуждали что-то о предмете, готовом к развертыванию», — сказал Гедеон. «Субъект, упоминал ли он какие-нибудь конкретные детали?» — спросил Том. «Нет, сэр», — сказал Гедеон. «Со временем мы это выясним», — сказал Джо Крюгер, одетый в свою старую форму с 6 звездами. «Позже, с информацией, которую Атлас получил от Илоны, они теперь знали, где находятся Гадес и его финансовые покровители. Санторини, Греция, лазерный клюв, сообщить», — сказала звуковая волна. «Объективный Гадес уже в поле зрения, он встречается со своими пешками», — сказал лазерный клюв. «Вас понял. Ладно, давайте переезжать», — сказал Гедеон, когда его команда двинулась к Аиду. «Лазерный клюв, ты слышишь, что они говорят?» — спросила Илона. «Одна секунда, лазерный клюв сказал, что загружает разговор. Скоро мир погрузится в хаос. Технология сделала мир слабым. Как только он будет устранен, мы сможем занять свое место в качестве его лидеров и вернуть мир в его естественное состояние», — сказал Гадес. «О, отлично, значит, он все еще бормочет о том, что технология — это рак», — сказал Дом. «Не имеет значения, на ходу», — сказал Гедеон, когда они приготовились ворваться в комнату. «Сейчас же», — закричал Гедеон, когда они ворвались в комнату и убили Гадеса выстрелом в голову. «Подтверждаю убийство», — сказал Митчелл, когда сканер сделал свою работу. «Черт возьми, это не он, а черт он все подстроил, вернись», — закричал Гедеон, когда дубль взорвался. «Что за чертовщина только что произошла?» — сказал Коул с другой стороны улицы. «Дубль был начинен бомбой», — сказал Маркус. «Гедеон, мы отслеживаем конвой, покидающий ваше место. Преследуйте и создавайте его», — сказал Шон. «Вас понял, командир», — сказал Гедеон. «Выследить конвой было легко, пока они не нашли Аида и не перерезали ему горло, убив его. Давай попробуем еще раз», — сказал Гедеон, разглядывая Гадиса. «Командир, мы его поймали», — сказал Гедеон. «Верните тело, чтобы мы могли выяснить, кто этот парень на самом деле», сказал Шон. «Понял вас», сказал Гедеон. «Первый раунд сегодня за мой счет», сказал Гедеон. «Позже. ДНК подтверждает, что это действительно Аид», сказала Катрин. «Хэммм», задумчиво произнес Шон, глядя на отчет. «Что-то не так?» спросил Айронс. «Я не знаю, просто чувствую, что что-то не так. Разве это не кажется немного легким?» спросил Шон. «Ну, ДНК не врет», сказала Катрин. «Нет, если только ты не клон», сказал Айронс. «Клон? Подожди секунду. Мне нужно провести еще один тест здесь». Шон сказал, что поедет в лабораторию. «Позже. Я говорю, что это была наша самая легкая победа», сказал Уилл, когда герои были в командном центре, празднуя свою победу. «Эй, а где командир?» спросил Гедеон. «Он сказал, что хочет провести еще один тест на теле», сказал Айронс, когда вошел Шон. «И это хорошо», сказал Шон, передавая новый отчет Айронсу, который просмотрел его и нахмурился. «В этом нет никакого смысла», сказал Айронс. «Папа», сказал Уилл, «согласно этому отчету, телу Аида всего неделя от роду», сказал Айронс. «Простите, сэр, недельной давности, как он выглядит в середине конце 30-х годов», сказал Гедеон. «Я звонил Таркину по этому поводу. Очевидно, месяц назад у наших союзников украли какой-то новый прототип технологии клонирования. Эта новая технология могла мгновенно клонировать солдат, программируя все, что им нужно было знать, в их умы. Однако прототип был хорош только для одного раза», сказал Шон. «Подожди, подожди секунду, ты это говоришь?» попытался сказать Гедеон. «Настоящий Гадес все еще жив», сказал Шон. «Ты, должно быть, шутишь», сказал Уилл. «Боюсь, что нет», сказал Айронс. «Позже. Окей, мы отследили передачу на базу Ква на севере России. У Резного есть группа старых приятелей Коммандос, которые проверяют это место. Что бы ни замышлял Гадес, ему нужно было, чтобы мир поверил в его смерть, чтобы он мог делать свою работу в тени», сказал Шон. «А что именно является худшим сценарием развития событий?» спросил Айронс. «Еще одна атака на электростанцию?» спросил Тальбот. «Или еще хуже?» сказал Шон. «Крюгер, мы только что вернулись с разведданными. Гадес планирует развязать биологическую атаку на европейский континент, убив миллиарды людей», сказал Резнов. «Сэр, мы только что получили сообщение о войсках Ква в Багдаде. Очевидно, они взяли под контроль ракету. Если он попадет в атмосферу, мы увидим событие уровня вымирания», сказал Кармак. «Черт возьми, я хочу, чтобы все немедленно отправились по этим координатам», сказал Шон. «Позже». Бэтмен и Шон проникли в нижние туннели, где находилась ракета, в то время как остальные отвлекали внимание снаружи. «Мы должны быстро остановить эту ракету, прежде чем она запустится», сказал Бэтмен. «Да, я знаю. Если он взорвется до того, как достигнет места назначения, биологическое оружие будет уничтожено в процессе», сказал Шон. Пробраться к ракете было несколько трудно, но в конце концов они добрались до ракеты и уничтожили ее. «Ладно, пошли отсюда», сказал Шон, прежде чем их экзоскелеты отключились. «Что за черт?» сказал Шон, пытаясь выбраться из них. «Хорошо сыгранные герои, хорошо сыграно», сказал Гадес перед ними. «Все кончено, Аид. Даже ты не можешь выбраться из этого», сказал Бэтмен. «Как вы ошибаетесь. Здесь я пытаюсь спасти мир от самого себя, в то время как вы, так называемые герои, постоянно вмешиваетесь в мои планы по спасению того самого мира, который вы поклялись защищать», сказал Гадес, заставляя их сверлить его взглядом. «Вы называете убийство сотен тысяч людей спасением мира», сказал Бэтмен. «Победа не может быть достигнута без жертв», сказал Гадес, выходя из здания. Бэтмен вскоре освободился и попытался освободить Шона. «Не беспокойся, я его достану», крикнул Шон, заставляя Бэтмена броситься за Гадесом, прежде чем они вышли из здания, где двое дрались, пока они оба почти не упали со здания, а Бэтмен держал Гадеса за руку, не давая ему упасть. «Чего ты ждешь, герой? Подними меня», сказал Гадес. «Ты же знаешь, что есть разница между убийством человека и его спасением», сказал Бэтмен, когда Гадес крепко сжал его руку, прежде чем Бэтмен отпустил ее. «А-а-а!» – закричал Гадес, падая в огонь из горящего здания. Бэтмен вздохнул, прежде чем Шон поднял его. «Ты сделал правильный выбор. Он был слишком опасен, чтобы оставить его в живых», сказал Шон. «Я знаю», сказал Бэтмен, когда они вызвали пикап. «Позже. Брюс сидел у себя дома и смотрел новости о смерти Аида. «Мастер Брюс, у нас есть немного компания», — сказал Альфред, заставляя Бэтмена обернуться, и был удивлен, увидев Талию вместе с мальчиком, которому на вид было не меньше 8 лет. «Талия», — удивленно сказал Брюс, — «здравствуй, любимый, нам нужно поговорить», — сказала Талия, — «позже, так позволь мне все прояснить, этот парень, как она говорит, твой сын», — спросил Шон Брюса. «Именно это она мне и сказала, и анализ ДНК это подтверждает», — сказал Брюс. «Ну что ж, тогда поздравляю», — сказал Шон, ухмыляясь ему. «Я беспокоюсь, что она собирается использовать его, чтобы заставить меня», — попытался сказать Брюс. «Брюс, возьми у парня, у которого в жизни много женщин, что ты не должен всегда так подозрительно относиться к людям, которые заботятся о тебе. Может, я и не знаю Талию так хорошо, как ты, но с моей точки зрения ясно, что она тебя любит. Просто забудь о своих подозрениях и наслаждайся этим временем с ней и твоим сыном Дамианом», — сказал Шон, заставив его вздохнуть, прежде чем кивнуть. Между тем, за счет Японии маленький организм значительно увеличивался в размерах и пробирался к Японии. Глава 55. Глава 55. Возрождение. «Привет, малыш», — сказал Шон, взъерошив волосы Дамиана и заставив его рассмеяться. «Я вижу, ты очень хорошо адаптируешься к роли отца», — сказал Том, заставив Брюса улыбнуться. «У меня, знаете ли, есть опыт», — сказал Брюс. «Ах да, конечно», — сказал Том. «В любом случае, у нас есть дела в Японии, так что на твоем месте я бы приготовился», — сказал Шон. «Позже. Хорошее место», — сказал Брюс, когда они устроились в большом пентхаусе в центре города. «Быть генеральным директором компании стоимостью в триллион долларов имеет свои преимущества», — сказал Шон. «Так в чем же дело на этот раз?» — спросил Дэвид, усаживаясь в кожаное кресло. «Премьер-министр попросил нас создать новый район, который поможет экономике, а также предложит тысячи новых рабочих мест для населения», — сказал Шон. «Разве это не работа для Ан?» — спросил Брюс. «Они попросили меня решить эту проблему», — сказал Шон. «Следующий день. Я вижу, что ваши планы абсолютно безупречны, премьер-министр. Сказал, что этот план очень поможет экономике. Рад, что вы согласны, сэр», — сказал Шон. «Однако мне любопытно, кто будет этим заниматься», — сказал премьер-министр. «Это были бы вы и другие высшие чины, поскольку я не могу». Это было все, что успел сказать Шон, прежде чем включили новости о каком-то инциденте в заливе. «ХММ?» — в замешательстве переспросил Брюс. «Мы заберем это позже», — сказал Шон, когда они с Брюсом ушли. Шон велел маленьким дроном отправиться в бухту и собрать красную жидкость, плавающую в бухте. «Что ж, это интересно», — сказал Брюс, просматривая данные. «В чем дело?» — спросил Шон. «Согласно этому отчету, эта красная жидкость действительно может удалять любые опасные материалы, такие как нефть, токсичные отходы и так далее. Этот материал также может исцелить и улучшить любого человека, с которым он вступает в контакт», — сказал Брюс. «Ну и откуда же он взялся?» — спросил Шон, прежде чем в новостях появились кадры гигантского хвоста, выходящего из воды. «Неважно», — сказал Шон. «Ты веришь, что это существо ответственно за создание всего этого?» — спросил Брюс. «Ну, это возможно. Известно, что некоторые существа создают ценные элементы, необходимые миру для выживания. Однако эта мутация, скорее всего, является новой мутацией», — сказал Шон, прежде чем зазвонил его телефон. «Что это, Лейн?» — спросил Шон. «У нас есть кайдзю категории 1, который покидает брешь и направляется прямо в Японию», — сказал Лейн. «Черт побери, и никаких егерей здесь нет», — сказал Шон. «А как насчет того существа в заливе?» — спросил Лейн. «Я еще свяжусь с тобой по этому поводу», — сказал Шон, вешая трубку. Новый монстр вскоре добрался до берега, гуляя по улицам, пугая мирных жителей. «Добрый бог, мы должны уничтожить эту тварь», — сказал премьер-министр. «Ты не хочешь этого делать. Мы считаем, что эта новая мутация обладает способностью исцелять окружающую среду, а также положить конец болезням и уродствам», — сказал Шон. «Что, но как?» — спросил премьер-министр. «Эта красная жидкость, которая собиралась в залив, показала нам, что это существо может изменить игру как в очистке окружающей среды, так и в лечении мира и других миров от всех болезней», — сказал Брюс. «Сэр, смотрите», — сказал один из вышестоящих, когда существо остановилось. «Теперь, когда я разглядел его получше. «Разве это не похоже на Годзиллу?» – спросил Брюс. «У него действительно похожий внешний вид, но это ничего не значит. Его ДНК, возможно, находилась в этом районе, когда была создана эта мутация», – сказал Шон, когда Годзилла, похожая на него, вскоре упала, а потом медленно начала подниматься и с ревом взмыла в воздух. «Она развивается?» – недоверчиво переспросил Брюс. «Ничто не развивается так быстро», – Шон сказал, что перед тем, как Кайдзю категории 1 вскоре пробрался к убежищу, полному гражданских лиц, только для того, чтобы Годзилла выглядела одинаково, чтобы оттолкнуть его, и встал перед убежищем, защищаясь, и зарычал на монстра, прежде чем броситься на Кайдзю, и откусил ему шею, заставив Кайдзю взреветь от боли, прежде чем он раздавил шею Кайдзю сильным укусом, прежде чем Годзилла выглядела одинаково, взревев в воздух, прежде чем убежать обратно в океан. «Это существо, которое только что защитило тех людей», — сказал премьер-министр. «Почему-то я не могу сказать, что удивлен», — сказал Шон, глядя на экран. «Позже. Это новое существо имеет сходство с первобытным Годзиллой. Отсюда и причина, по которой Япония назвала эту мутацию Шин Годзиллой. Он радиоактивен, но гораздо более невозможным способом», — сказал Шон. «Как это невозможно?» — спросил Том, прежде чем Шон показал данные по радиоактивности. «Это невозможно», — сказал Росс. «Но это так. Эта радиоактивность может действительно исцелить окружающую среду, а также исцелить любого человека, с которым она контактирует. Мы также пришли к выводу, что это существо будет продолжать развиваться, пока не достигнет своей окончательной формы», — сказал Брюс. «А что будет, когда?» — спросил Лейн. «Мы не уверены, так как это новый вид. Тем не менее, похоже, что он похож на другие мутации примордиалы, защищающие планету, а также меньшую жизнь здесь», — сказал Шон. «Однако это не самое главное. Мы с Брюсом обследовали проломы в Тихом и Атлантическом океанах. Оба показывают, что становятся нестабильными», — сказал Шон. «Насколько нестабильно?» — спросил Тальбот. «Мы считаем, что нарушения будут быстро расширяться, позволяя нескольким кайдзю всех категорий путешествовать за пределами нарушения. Когда это произойдет, неизвестно, сколько выйдет других, кроме неподтвержденных догадок», — сказал Брюс. «У нас уже было достаточно проблем с одним кайдзю, выходящим из пролома каждый раз. Как, черт возьми, мы собираемся справиться со столькими сразу?» — спросил Эйлинг. «Егеря все еще являются отличной защитой от них. Что касается этого нового события, я верю, что наши друзья будут сражаться вместе с нами, как всегда», — сказал Шон перед тем, как они ушли. «Не случайно, как только бреши начинают становиться нестабильными, появляется этот новый Годзилла», — сказал Брюс Шону. «Да, я знаю», — сказал Шон. «Позже. До сих пор районы, где появился Шин Годзилла, демонстрировали огромные энергетические всплески в последний день. Похоже, ваша теория о том, что Шин Годзилла может обеспечить планету, верна», — сказал премьер-министр. «Все равно удивительно, я знаю. В любом случае, из-за отсутствия стабильности в стране мы добавили дополнительных егерей. Мы ожидаем массированной атаки в течение нескольких дней или недель, если нам повезет подготовиться до этого», — сказал Шон. «А как насчет первородных и других мутаций?» — спросил премьер-министр. «До сих пор мы видели только несколько из них. Годзилла, Конг-зилла, бычий дракон и теперь Шин Годзилла — самые сильные, с которыми мы сталкивались», — сказал Брюс. «А сколько их еще?» — спросил кто-то повыше. «Сотни, может быть, тысяча, в лучшем случае», — сказал Шон перед тем, как они ушли. «У тебя что-то на уме?» — спросил Брюс. «В последнее время все больше наших больших друзей, старых и новых, появляются из дерева. Это связано с днем возрождения Кайдзю», — сказал Шон, прежде чем раздался сигнал тревоги. «Черт возьми, что теперь?» — спросил Шон. «Кайдзю-3 только что вышел из пролома в Тихом океане. Они направляются в сторону Токио», — сказал Тальбот. «Черт возьми», — сказал Шон. «Три кайдзю вскоре сделали свой путь к городу, разрушая все вокруг себя. Однако из глубин произошел большой подводный взрыв, прежде чем взреветь в воздух, заставив трех кайдзю оглянуться и увидеть Шина Годзиллу позади них, выглядящего иначе и больше, чем раньше. Срань господня», — сказал Лейн. «Он еще больше, чем раньше», — сказал Шепард. Шин Годзилла взревел на троих кайдзю, когда они бросились прямо на него. Один из кайдзю попытался прыгнуть на Шин Годзиллу, но тот сбил его в здание с острой башней, которая пронзила его голову, убив его мгновенно. Второй Кайдзю бросился на него с такой силой, прежде чем Шин Годзилла схватил его и укусил за голову, прежде чем дернуть назад, сняв голову начисто, прежде чем последний Кайдзю напал на него сзади, только для того, чтобы Шин Годзилла повернулся и ударил его хвостом, прежде чем наступить на его голову, раздавив ее. Шин Годзилла взревел в воздух для своей победы, прежде чем направиться к городу. «Почему он направляется к городу?» – спросил Брюс. «Он что-то знает, не спуская с него глаз», – сказал Шон. «Позже. Бреши становятся все более нестабильными. Это только вопрос времени, когда они полностью расширятся, выпустив сотни монстров на землю», – сказал Лейн. «Черт возьми», – сказал Шон, прежде чем посмотреть на экран, где Шин Годзилла стоял в центре города, защищая его. Сотни тысяч мирных жителей смотрели на своего защитника с благоговейным трепетом при виде его огромных размеров и мощи. «Все больше Кайдзю проникает через брешь в Тихом океане. Эти летают по воздуху», — сказал Тальбот. «В воздухе», — сказал Шон, когда три летающих Кайдзю вскоре направились в сторону Токио-Сити. «Введите, кто будет знать из саундтрека Шин Годзиллы». Летающий Кайдзю вскоре вошел в город, прежде чем спина Сина Годзиллы внезапно начала светиться пурпуром. «Что он сейчас делает?» – спросил Том. «Если он хоть немного похож на оригинал, я догадываюсь, что он собирается делать», – сказал Брюс. Шин Годзилла вскоре выстрелил лучом фиолетового света в воздух в одного из Кайдзю, прежде чем сделать прямое попадание, убив его мгновенно, заставив его тело упасть в заброшенное здание. Два других Кайдзю попытались напасть на гражданских сзади, прежде чем несколько лучей фиолетового света вышли из его спины, мгновенно поразив их и убив, разорвав на куски. Однако вскоре из пролома вышло еще больше Кайдзю и атаковало Шина Годзиллу, но он был более чем готов к ним, так как его сила с легкостью уничтожила их, прежде чем пролом окончательно закрылся. Шин Годзилла вскоре перестал двигаться, входя в цикл перезарядки, чтобы зарядить свою силу. Закончите песню здесь и вставьте лихо из саундтрека Шин Годзилла. Весь мир говорил о действиях Сина Годзиллы, считая его героем Японии. «Добрый бог», — сказал Лейн. «Похоже, он в состоянии перезарядки», — сказал Шон. «Сэр, бреши временно закрыты, но, похоже, к завтрашнему полудню они полностью расширятся», — сказал ученый. «Это нехорошо», — сказал Росс. «На утро. У нас есть всего несколько часов до того, как эти бреши полностью расширятся, а наша самая большая пушка все еще не работает», — сказал Лейн. «Он находится в цикле перезарядки после того, как использовал так много своей силы, чтобы защитить город. Я знаю, что он скоро проснется», — сказал Шон. «Я в этом не сомневаюсь, но мы должны быть готовы. Мы находимся на пороге новой войны с миром, полным опасных монстров, и пока у нас есть только 6 крупных активов», — сказал Лейн. «Сэм, хватит. Сейчас мы ничего не можем сделать», — сказал Том. Шин Годзилла все еще был в состоянии перезарядки, когда внезапно конец его хвоста раскрылся. «Я не понимаю, почему бреши делают это сейчас. Теперь они открываются только раз в несколько месяцев», — растерянно переспросил Тальбот. «Это что-то новенькое, Тальбот», — сказал Шон перед тем, как сработала сигнализация. «Брешь расширяется», — завопил ученый. «У нас было еще 4 часа», — крикнул Шон. «В обоих проломах сотни монстров покинули пролом, направляясь к городам мира. 30 больших Кайдзю вскоре направились в сторону Токио, Япония. Один из них собирался напасть на Шина Годзиллу, когда здание нахмурилось. Монстры посмотрели и увидели, что Конг сильно ударил себя в грудь, прежде чем зарычать на них. Еще один Кайдзю был поражен взрывом огня сзади, заставив его сгореть заживо, прежде чем умереть, обнаружив быка дракона, летящего в воздухе и ревущего на Кайдзю. Еще один вскоре был втянут в землю, прежде чем вспышка зеленого пламени оторвала его голову, открыв Зиллу, которая ревела на Кайдзю. Наконец, у другого вскоре из груди вырвался поток голубого огня, открывая настоящего Годзиллу, который ревел на Кайдзю. Шин Годзилл снова начал светиться красным, что означало, что он проснулся и зарычал на Кайдзю. «Наши самые сильные гигантские активы сражаются вместе. Это должно быть хорошо», — сказал Лейн. «Вставьте песню Power Rangers Theme 2017 года здесь». По всему миру десятки земных стражей первобытных, мутации Спир защищали мир. Лондон. Группа драконов, включая двух, которые защищали его в первый раз, взорвала Кайбзю своими силами. Греция. Большой подводный первобытный просыпается из воды, рыча на Кайбзю, когда он нападает на них с большими когтями. Пхе Кракен from Пхе Slash of Пхе Титанс 2010 версия. Россия. Большой монстр с большими лезвиями вместо рук появился из воздуха и атаковал Кайбзю, разрезая их и рыча на них, одновременно взрывая их лазером из своего глаза. Жиган. Южная Америка. Большая бабочка, похожая на монстра, появилась и атаковала Кайбзю с воздуха. Матра. Гонконг. Появился трехглавый золотой дракон и выпустил лучи молнии в Кайбзю, мгновенно убив их. Король Гидра. По всему миру монстры с легкостью защищали планету. Взревел Конг, разбивая голову одного из монстров зданием. Бычий дракон взревел, выдохнув бурю огня в воздух Кайбзю, мгновенно убив их. Зила взревела, прежде чем откусить голову одному из Кайбзю, и выдохнула зеленый огонь на другого. Шин Годзилла взревел, выстрелив своим фиолетовым лучом в монстров, убив их мгновенно. Годзилла взревел, выпустив луч голубого огня в оставшихся Кайбзю, прежде чем город был очищен, заставляя стражей взмыть в воздух в знак победы. По всему миру остальные стражи взревели в воздух, и их враг был повержен. Мир приветствовал их защитников, когда они возвращались домой. Конец песни здесь. Позже. Я не могу поверить, что это только что произошло, недоверчиво переспросил Лейн. Ну, будь я проклят, сказал Брикс. Как я уже сказал, возрождение, сказал Шон, прежде чем зазвонил его телефон. Да, что? Крикнул Шон, прежде чем выбежать из кабинета. Интересно, что это было? Спросил Брюс. Позже. Шон появился в больнице, где Салли и Юкари рожали. Поскольку лекарство, которое они принимали, ускоряло беременность быстрее, чем они рожали. Как раз вовремя вы сюда приехали, сказала Салли, задыхаясь от усталости. Извини, что попался, сказал Шон, держа их за руки. Несколько часов спустя, девочки закричали, когда рожали, прежде чем они оба услышали тихие плачущие звуки, заставившие их вздохнуть с облегчением, что все закончилось. А вот и вы двое, сказала Энн по возможности, протягивая им по ребенку. У Салли была одна голубая, означающая, что это мальчик, а у Юкари розовая, означающая, что это девочка. Ну, по крайней мере, теперь у младшего есть братья и сестры, с которыми можно поиграть, сказал Шон, заставив их улыбнуться. Так как же вы двое собираетесь их назвать? Спросил Шон. Футболист, сказала Салли, заставив своего сына, которого теперь зовут Кикер, зевнуть у нее на руках. Хэмэмэм, о, у меня есть один, Такоми, сказала Юкари. В честь твоей матери? Спросил Шон. Ну, мне просто нравится это имя, сказала Юкари, заставив Такоми улыбнуться, и ворковала над матерью, заставляя ее улыбнуться. Глава 56. Глава 56. Тьма. Прежде чем мы начнем, причина, по которой я делаю это вместо Age of Extinction, заключается в том, что мне нужен Оптимус для будущих глав до гражданской войны, так как у меня большие планы, так что наслаждайтесь этим сейчас. Герои вселенной находились в помещении под названием «Зал правосудия», решая новую проблему. Гражданские лица, которые были известны как законопослушные граждане, утверждали, что видели других людей как демонов и монстров. Это мероприятие было активно в течение последних 3 дней. Эти преступления были совершены законопослушными людьми. Каждый из них утверждал, что видел кошмарные видения заранее. Это событие происходит во всем мире. Возможно, это паранормальное явление, сказал Шон. Ты говоришь о магии? Спросил Бэтмен. Мы и раньше сталкивались с людьми, владеющими магией. Даже силы призрачных всадников основаны на магии. Учитывая все, что мы видели, можете ли вы это исключить? Спросил Шон. Безумные преступники не нуждаются в магии как оправдании, сказал Бэтмен. Может и нет, но все же, это был бы не первый случай в истории, когда магия вызвала подобное событие, сказал Райден. Что ты предлагаешь? Спросил Бэтмен. Хэмэмэм, у меня есть старый друг, который, возможно, знает ответ на этот вопрос. Шанцзун, Тван Чи, вы оба со мной, а вы все остерегайтесь чего-нибудь подозрительного. Шон сказал, чтобы они следовали за ним. Позже. Чей это дом? Спросила Кван Чи, когда они появились перед большим домом.